Урок третий. Фонетическая зарядка. А. Ла. О. Ло. У. Лу. И. Лы. Ла. Ра. На. Ло, ро, но, лу, ру, ну, лы, ры, ны. Вра, вро, вру, вры, вла. Вло, влу, влы, вна, вно, вну, вны, мна, мно, мну, мны, лом, лам, лум, лым. Па, ба, фа, ва, са, за, ка, га. Пом, бом. Фом, вом, сом, зом, ком, гом. Плу, блу, флу, влу, слу, злу, клу, глу, стра, здра, стро, здро, стру, здру, кра, гра, кро, гро, кру, гру, фра, вра, фро, вро, фру, вру, пра, бра, про, бро, пру, бру, пры, бры. Клуб, стол, стул, друг, брат, парк, лампа, Алла, слово, город, карта, плохо, мало, много. Алло, страна, Москва, рассказ. Холодно. Комната. Погода. Автобус. Подруга. Спасибо. Молоко. Вот комната. Тут стол. там стул. Это карта. Вот Москва. Это мама. Она дома. Кто это? Когда урок? Анна дома? Иван там? Это банк? Там дом? Алло, Ира дома? Да, она дома. Минуту. Спасибо. Алло, кто это? Антон. Ира, когда урок? Урок завтра. Спасибо.